Без четверти семь я звоню Лиле. Она тоже вроде меня ранняя пташка. Знаю наперед, что она скажет, но не отступать же мне. «Это ты?» Она умолкает, чтобы тут же ринуться в атаку. «Ливиу, так дольше продолжаться не может». Но эта ее декларация, объявленная не без пафоса, не застает меня врасплох. Я знаю, как мне защититься и обернуть обстоятельства в свою пользу. Будто и не услыхав ее слов, восклицаю с ужасом в голосе. «Ливи, если бы ты знала, что мне приснилось!» Ее живо интересует все, что я вижу во сне, и всякий раз она требует, чтобы я подробно изложил ей свой сон, дабы она могла тут же его истолковать. Несмотря на мои протесты, она с помощью Фрейда и Адлера находит в любом моем сне тревожный смысл. И вот тут-то мне и надо не упустить момент, чтобы, прерывая сложнейшие толкования подсознательных символов, переменить пластинку и воскликнуть со страстью и тоской: «Я так по тебе соскучился!» «И я, Ливиу», — вынуждена она признаться. «Я забегу к тебе повидаться». «Конечно, Ливиу. Чао, любимая. Чао». И все дела я утихомирил ее. И у меня самого камень с души свалился. Надолго ли, неизвестно. Да это и не важно, потому что эта наша игра будет бесконечно повторяться с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Важно то, что я начинаю день со спокойной душой. Повар ждет меня в нашем кабинете. Стоя у окна, он курит и сосредоточенно изучает доступную для обозрения часть улицы Кале-Виктории, ограниченную улицами Дамней и Липскани. «Как спалось?» — любопытствует он. «Мертвецки». Успокаиваю его и для убедительности формулирую очередной афоризм. «Что бы с ним ни случилось, милиционер обязан иметь спокойный и глубокий сон». Не очень-то убежденные моими умозаключениями, повары указывают мне кивком на дверь кабинета полковника Донео, присовокупляя: «Не забудьте с ним поделиться мыслями насчет сна. Он-то со вчерашнего не уходил домой». «Это для меня не новость. Мы все уже привыкли к бессонным ночам нашего начальника». Стучусь в обитую кожей дверь, переступаю порог. Застаю полковника за изучением толстенного досье. Повара не соврал, полковник действительно не покидал своего кабинета. Всю ночь напролет он читал донесения и протоколы, составленные его подчиненными. Прочитанное он кладет по левую руку. Там их набралось штук 10. Справа уже ни одного. «Да это ты, старина», — обрадовался он мне. «Садись, садись. По нему не скажешь, что он не спал всю ночь. Наоборот, кажется, что он готов со свежими силами начать новый день. Сажусь». Он глядит на меня, моргая. «Каковы твои планы на сегодня?» Вопрос не застает меня врасплох, докладываю. «Доктор Патриция обещал дать мне с утра результаты вскрытия. От этого зависит и направление следствия. Я собирался побеседовать для начала с Лукрецией Будеску, домработницей, которая обнаружила труп Кристиана Лукача». «Действую», — соглашается со мной шеф. «Моя помощь нужна?» Некоторые начальники задают этот вопрос чисто риторически. Полковник Донеа — человек совсем другого сорта. Он находит время, чтобы тебе помочь, естественно, если эта помощь действительно необходима. «Мы ничего не знаем о родителях студента, только то, что они живут в Лугаже. Я хотел бы прежде всего узнать о них все, что можно». Шеф берет со стола записную книжку и ручку и выжидающе смотрит на меня. Я диктую ему: «Кристиан Лукач, сын Валентины и Чичероны Лукач». «И это все?» «Пока больше ничего. Дело, кажется, довольно простое. Я уже докладывал, все зависит от результатов вскрытия. Повара тебе не нужен?» «Пока нет. Очень бы мне хотелось добавить, вот машина бы мне не помешала. Весь день придется быть в бегах, но я не стал его об этом просить. Ну, держи меня в курсе. Я позвоню в Лугаж». На том он и ставит точку, вновь зарывшись носом в какое-то досье и напрочь уже позабыв обо мне. Я могу выйти из кабинета хоть на цыпочках, хоть хлопнуть изо всех сил дверью, все равно он не услышит. Поразительная личность. Работает за 10 и хоть бы что. Вероятнее всего, внутри у него находится некий механизм со множеством кнопок и рычажков. Повернешь один рычажок — включается общение с окружающими, повернешь другой — полное отключение. Неизвестно, чем больше обогревается наш кабинет — батареей отопления или сигаретным дымом. Повара дожидается меня в той же позе у окна. У него и своих забот по горло, но не сойти мне с этого места, если он не горит желанием участвовать в следствии по делу о самоубийстве».